Вода в Брахмапутре чистая и теплая. Гурхи звали нас туда ночью купаться. Мы согласились. Но банда не дошла. Рухнула. Еще затребовали 4 порции свежевыжатых соков и немного пресных лепешек. Ничего жареного и пареного. Ну и кофе, конечно же. Я сидел и глядел в окно на восточную сторону. Ганг впечатляет. Мощно. После слияния напротив Шанхая с Рейном он ничуть не уступит нашей красавице Волге. Широкий, полноводный, внушительный. Эта река теплее, но вот вода не такая чистая, на первый взгляд, во всяком случае. Много птиц в заливах. По низким берегам заросли камыша, заливчики, отмели, островки. Настоящий Рейн мы еще не видели. Говорят, там вода гораздо чище. Первое, что сразу отмечаешь в регионе, колоссальный туристический потенциал места. Все не так, как у нас. Другие люди, обычаи, города, природа, реки и долины. Здесь более теплый и мягкий климат. Но о настоящем туризме думать пока рановато. Но число любопытствующих под любым предлогом, возжелавших познакомиться с этими чудными краями, будет велико, не сомневаюсь.